Иудейская мудрость. Религии, как правило, стремятся ограничить себя от доисторических верований, утверждая собственную исключительность и абсолютную истину. Однако при внимательном чтении сами священные тексты зачастую раскрывают черты более раннего мировоззрения, сохраняя в себе образы и представления, восходящие к мифологической эпохе. В этом смысле священные книги, в том числе и иудейские, могут стать важным источником сведений о доисторических верованиях и легендах, существовавших задолго до установления монотеизма. Тонкость. Иудаизм называют национальной религией, поскольку он изначально был тесно связан с одним конкретным народом — евреями, народом Израиля, их историей, культурой и самосознанием. В отличие от таких религий, как христианство или ислам, для которых характерна миссионерская направленность и стремление к универсальному распространению, иудаизм традиционно не занимается активным обращением иноверцев в свою веру. Познакомимся с главными источниками, сформировавшими иудаизм. Название «иудаизм» восходит к племени Иуды, одного из самых крупных и влиятельных колен Израилевых. Именно из этого племени происходил царь Давид, при котором объединенные племена с центром в Иерусалиме достигли политического и военного могущества. Однако иудаизм — это не только религиозная система. Это совокупность моральных, правовых и философских норм, веками определявших образ жизни еврейского народа. Священное писание иудаизма, Танах, формировалось в течение многих столетий и окончательно приобрело каноническую форму к III-II векам до нашей эры. В Танахе изложены ключевые события религиозной истории еврейского народа. Сотворение мира и человека, всемирный потоп, заключение завета между Богом и Авраамом, дарование Моисею 10 заповедей на горе Синай. Центральная идея Танаха — вера в единого бессмертного Бога, а также ожидание прихода Машиаха, Мессии, который установит царство справедливости. Танах состоит из трех основных разделов. Первое — Тора, учение. Пятикнижие Моисея, лежащее в основе иудаизма. В христианской традиции эти книги известны под названиями «Бытие», «Исход», «Левит», «Числа» и «Второзаконие». Тора содержит предания, законодательные тексты и нормы поведения, обязательные для верующих. Второе. Невиим. Пророки. 21 книга, посвященная пророкам и историческим событиям, включая, например, книгу Судей и книги Царств. Третье. Ктувим. Писание. 13 книг разных жанров, философских размышлений, экклезиаст, поэзии, псалмы Давида, а также исторических хроник. Паралипоменон. Позднее, с распространением христианства, к иудейскому Танаху в христианском каноне был добавлен Новый Завет, евангельские тексты об Иисусе Христе и апостольском учении. В III веке до нашей эры Палестина входила в состав египетского государства Птолемеев, династии, происходившей от одного из полководцев, Александра Македонского. В Александрии существовала крупная еврейская община, и именно там, по инициативе Птолемея II Филадельфа, был выполнен греческий перевод Торы, знаменитая Септуагинта. Отношение к этому переводу было неоднозначным. Одни евреи восприняли его с воодушевлением, как важный шаг к культурному признанию. Другие же утверждали, что Тору невозможно перевести правильно. Дело в том, что древнееврейский язык существенно отличался от греческого, и многие слова попросту не имели точных соответствий. С подобной проблемой сталкиваются и современные переводчики. Кроме того, язык, на котором, согласно преданию, говорил Моисей, отличался и от поздней библейской формы иврита, и тем более от современного иврита, который был возрожден в XX веке и вобрал в себя тысячи новых слов и понятий, отсутствовавших в древности. Народ один, языков два. С еврейской культурой традиционно ассоциируются два языка — иврит и идиш. Они сильно различаются по происхождению, грамматике, и сферам употребления. Иврит относится к семитской языковой группе, имеет древнюю историю и использовался еще в библейские времена. После длительного периода, когда иврит сохранялся преимущественно как язык религиозной традиции и письма, он был возрожден в конце XIX – начале XX века и стал основным государственным языком Израиля. Идиш – язык германской группы, близкий к средневерхненемецкому. Он сформировался в средние века в Центральной и Восточной Европе в среде евреев-ашкеназов. Идиш долгое время оставался языком повседневного общения в еврейских общинах Европы и до сих пор используется преимущественно в диаспоре. Тора всегда считалась основным законом еврейского народа. Однако в повседневной жизни постоянно возникали ситуации, требовавшие толкования и уточнений. Чтобы сохранить устную традицию, сформировалась так называемая устная Тора, передаваемая из поколения в поколение. Во II веке до нашей эры раввин Иехуда Ханасси записал ее в письменном виде. Так появилась Мишна, сборник законов и правил. Со временем к ней добавились разъяснения и обсуждения, отражающие изменяющиеся реалии. Так был создан Талмуд. Энциклопедическое собрание религиозных, правовых и бытовых норм, состоящее из двух основных частей. Мишна – свод законов, Гемара – комментарии и интерпретации. Помимо Танаха и Талмуда, иудейская традиция включает широкий круг текстов, разъясняющих применение религиозных предписаний в жизни. Среди них – Галаха – совокупность юридических норм и ритуальных правил, адаптированных к разным историческим эпохам. Агада — собрание поучительных историй, легенд и аллегорий, художественно обрамляющих канонические сюжеты. Мидраш — комментарии к Торе, раскрывающие ее скрытые смыслы. Пиркей Авот — поучение отцов. Сборник этических изречений древних раввинов. Иудейская мысль опирается на наследие великих религиозных авторитетов, чьи труды остаются актуальными и сегодня. Среди них Рамбам, Маше бен Маймон или Маймонид, крупнейший философ XII века и систематизатор еврейского закона. Хафец Хаим, Исраэль Мейр Коэн, раввин и моралист XIX-XX веков, автор трудов по этике и повседневному соблюдению заповедей. Иудаизм не только религия, но и культурно-философская система, запечатленная в книгах, нормах и преданиях. Эти тексты отражают не только веру, но и образ жизни, мышления и ценности народа, соединяя в себе древние традиции и современность.